У парня челюсть об пол ударилась от удивления. Кто бы сказал ему раньше об этом, в жизни бы не поверил. Но парню быстро удалось совладать с собой. Он лишь кивнул и сказал: «Хорошо, бабушка». Часть 15. Лорд Блэк. Гарри нашел книгу Ориона Блэка I. Опасения леди Вальбурги полностью подтвердились. Том Реддл создал больше двух крестражей. Эта магия была слишком темной даже для ничуть не светлого рода Блэк. И эксперимент одного из членов этого рода только подтвердил это. Возродившийся из крестража, уже не человек. Это нежить, лич, уничтожить которого очень сложно. Создав лишь один крестраж, Орион Блэк I повредился умом, а возродившись, вообще его утратил. Ему были чужды людские эмоции и чувства, он жил лишь инстинктами, и то только малой частью. А вот жажда убивать, причинять боль возрастала с катастрофической скоростью, как и паранойя. Хорошо, что этот Блэк был всего лишь ученым и экспериментатором, он хотел лишь изучить этот вид магии, предвидел такой исход и оставил инструкции, как его уничтожить. Том Реддл пошел дальше, создал больше двух крестражей, соответственно, ожидать, что его разум уцелел, себя обманывать, да и то, что возрождался он из гомункула, созданного на основе крови его фамильера, змей. Ничего хорошего из этого адского коктейля получиться не может. Волнения уже начались. Нападения на магловские и небольшие магические поселения говорят лишь о том, что самые страшные опасения стали реальностью. Лич готовит свою армию и сейчас обучает молодняк. Гарри, его нужно уничтожить, высказалась леди вслух после долгих размышлений. И вы, бабушка, туда же. Да мне Дамблдор все уши прожужжал, что я избранный, дитя пророчества, и мне судьбой уготовано победить темного лорда. Что о, да как он смеет, возмутилась женщина. Кто, что смеет, не понял Гарри. Да Дамблдор, как он смеет говорить, что ты, по сути, еще ребенок, должен победить самое сильное на сегодняшний день существо. Это же лич, с ним нужно бороться знанием, силой и опытом невыразимцев, а не заклинаниями школьной программы. Ой, простите, бабушка, а я думал, вы тоже хотели мне предложить убить его, с облегчением засмеялся парень. Так, ладно, Гарри, иди отдыхай, завтра тебе предстоит не самый легкий ритуал, а я подумаю. У Блэков должны остаться еще связи в отделе тайн. Мне кажется, что та информация, которую мы можем предоставить, достаточно ценна, чтобы тебя взяли под защиту. А зачем мне их защита? Задал наивный вопрос Гарри. Ты, Гарри, вроде бы умный мальчик, а таких элементарных вещей не понимаешь. Тебя не оставит в покое ни Том, ни Дамблдор. Ну да, один хочет убить меня, а другой хочет моими руками убить первого. А я хочу, чтобы меня оставили в покое. Да кто считается с моими желаниями? Иди отдыхай, все будет хорошо. Спасибо, бабушка. Кричер с подменой справился, тем более что дежурил какой-то левый аврор, который Гарри в лицо-то не видел. Убедился, что какой-то парень копается в цветнике, да и пошел на свой наблюдательный пост в арендованном доме напротив. Спать, наверное. Тетя немножко волновалась, но Кричер убедил ее, что Гарри завтра будет дома, и она успокоилась. Одним словом, все было в порядке, значит, Гарри тоже спокойно можно было ложиться спать. Утром он проснулся бодрым и полностью здоровым. От вчерашней головной боли и слабости не осталось и следа. Потому, не тратя времени, Гарри приступил к приготовлениям к ритуалу. Даже завтракать отказался, только сделал несколько глотков кофе. Сегодня он был спокоен, так как получил одобрение стража рода, а все остальное – формальность. Это не значит, что алтарный камень пожалеет и не выпьет его крови, или магия рода и предки не будут его испытывать и оценивать. Процедура энергозатратна и не очень приятна, но необходима. Да и после вчерашней встречи с Гриммом сложно бояться чего-то. Как Гарри и думал, сложностей больше не возникло. После прочтения Катренов ему на голову спустилась корона, и он получил новое имя. Гарольд Джеймс Сириус Поттер Блэк, Лорд Поттер, Лорд Блэк. Вот только алтарь Блэков оказался очень жадным, крови испил много, так что парню долго пришлось отлеживаться и пить кровотворное. К обеду Гарри более-менее восстановился и готов был уходить на Тисовую, только решил попрощаться с портретом леди Вальбурги. «Бабушка, я должен вернуться к своим родственникам, но я буду навещать дом для проведения ритуалов, и мы скоро встретимся». «Хорошо, Гарри, будь осторожен». «Спасибо, бабушка». Кричер. Кричер появился с еле слышным хлопком, опять выкручивая себе уши. Гарри понял, что тот считает себя в чем-то виноватым. «Кричер, что случилось?» Кричер слышал разговор хозяина Гарольда с хозяюшкой Вальбургой. Кричер знает, где находится плохая вещь плохого мага. Какая плохая вещь? Не понял Гарри, но в тот же миг его осенило. Кричер, ты знаешь, где находится крестраж Волдеморта? Откуда? Хозяин Регулус отдал мне ее и приказал уничтожить, но у Кричера не получилось, рассказывал домовик, выкручивая себе уши одной рукой, а другой вытирал слезы. Понадобилось более получаса, чтобы выпытать у плачущего Кричера все подробности гибели Регулуса. Портрет в Альбурге плакал, Гарри тоже было тяжело, но он ведь даже не был знаком с братом своего крестного. Лишь один момент был относительно положительным. Портрет – это не живой человек, хотя и ведет себя очень похоже. А то просто невозможно представить себе, как бы пережила мать новость о гибели второго сына. «Кричер, где плохая вещь?» – спросил после окончания рассказа домовиком Гарри. «Кричер сейчас принесет», – кивнул старик и исчез на несколько секунд. Вернулся уже с медальоном в руках. «Медальон Слизерина», – выдохнула леди на портрете. «Гарри, не прикасайся к нему руками, это может быть опасно». «Плохая вещь не опасна», – Кричер сжег плохие чары, что были сверху. «Но Кричер не может сжечь то, что внутри». «Ладно, Кричер, спрячь пока медальон. Потом решим, что с ним сделать. Сейчас мне пора уходить. До свидания, бабушка». Кричер исчез на несколько секунд, а потом вернулся, подхватил Гарри и перенес на Тисовую. «Ну что, можно тебя поздравить?» – улыбнулась тетя. «Можно посочувствовать», – улыбнулся Гарри в ответ. «Неужто не вышло? Наоборот, все получилось, только вы даже не представляете, сколько я проблем взвалил на свои плечи. А как же с родом Эванс? О, с ним еще больше проблем, чем с этими двумя. И что за проблемы? Род – это не просто определенное количество поколений, которые берут начало от одного волшебника. Род – это алтарный камень, расположенный на источнике магии. Это дом, построенный вокруг алтаря. Это история развития магии, присущая только этой группе магов, ну и живущие маги, носители крови и даров, то есть способностей или талантов. В случае с Эвансами дом разрушен, алтарный камень погребен под обломками, источник почти погас, а я единственный носитель крови. У меня просто не хватит сил сейчас, чтобы восстановить дом и источник. Может, с восстановлением дома мы могли бы помочь, предложила Петуния. Нет, дом магический и восстанавливаться должен с помощью магии, да и без прочищенного источника смысла восстанавливать дом все равно нет, развалится. Вот если бы Дадли был магом, вдвоем мы бы справились, а так мне придется ждать, пока я обрету достаточно силы, чтобы провести очень сложные обряды и ритуалы. Думаю, когда мне исполнится 21, я займусь этим. Почему именно 21? У магов есть несколько этапов взросления. 11, 14, 17, 21 и 40. 21 – это возраст, когда магическое ядро полностью формируется и достигает пика роста. До 40 оно еще эластично, и мощь волшебника может расти, но незначительно. А после 40 рост невозможен. Это не значит, что в 40 волшебник обязательно сильнее, чем в 60, потому что есть еще много факторов, влияющих на показатель силы мага. Впрочем, это не важно. До 21 я не могу начать работать над восстановлением рода Эванс. Понятно. Ладно, дважды лорд, пошли кушать. А Дадли? Спросил Гарри, садясь за стол. Обычно они всегда втроем обедали, когда дядя был на работе. Он звонил, сказал, что с отцом пообедает. Оказывается, он уже какое-то время ездит к Вернону на работу, учится. Не как пример с тебя берет. О, я рад за него. А уж как мы с Верноном рады. До дня рождения Гарри оставалось 8 дней. Ни Дамблдор, ни кто-либо еще из ордена его не беспокоили. Друзья тоже не баловали письмами. Гермиона уезжала во Францию с родителями, а Рон посылал одно письмо в неделю, в котором обычно жаловался на все подряд, начиная от скуки и заканчивая близнецами, которые опять над ним подшутили, ну и задавал дежурный вопрос. «Как дела?» Однажды Гарри задумался, как бы он чувствовал себя, если бы не пошел тогда в банк, если бы не спали чары с Дурсли, если бы не его наследие, с которым теперь приходится работать и очень много учиться. Да он бы с ума сошел. Горе по Сириусу, невозможность с кем-нибудь поговорить об этом, враждебная обстановка с родственниками, море свободного времени и кошмары. Наверняка Волдеморт насылал бы на него кошмары, как тогда, когда Нагайна укусила мистера Уизли, или про комнату пророчеств. От таких мыслей Поттера передернуло. Хорошо, что сейчас у него все так сложилось. День рождения прошел тихо. Скромно отметили в кругу семьи, Гарри провел положенные ритуалы благодарения. Еще он впервые проводил обряд на праздник Литы, причем отдельно в Поттерминоре и Блэкхаусе. Остальные дни тянулись спокойно и размеренно. Гарри работал. Раннее утро было посвящено банку. Он встречался с Крюкохватом и от часу до двух обучался ведению бизнеса. Также иногда у него были встречи с поверенными родов Блэк Эванс. Хотя Гарри считался только наследником рода Эванс, некоторые финансовые вопросы он мог начать решать уже сейчас. После завтрака с тетей он брался за штудирование кодексов всех трех родов, а по вечерам посещал два своих дома. В Поттерминоре он наслаждался природой, отдыхал возле пруда, а еще бродил по дому, рассматривал предметы интерьера, какие-то вещи, картины. Ведь все это принадлежало его семье, имеет свою историю. Очень долго он был лишен своих корней, лишен родной магии, и теперь просто наслаждался ощущением домашнего уюта. В Блэкхаусе тоже было интересно. Приятные разговоры с портретом бабушки, несколько раз приходил Найджелус Блэк, бывший директор Хогвартса, портрет которого хранился и в школе, и в доме на Гримма. Тоже приятный собеседник, облюбованный еще при жизни Сириуса, тренажерный зал тоже часто испытывался на прочность. Все было как всегда, только Гарри заметил, что стало изменяться внешне. Подрос довольно сильно, раздался в плечах, еще у него практически исправилось зрение. А однажды Поттер по лбу получил книгой, потому что просто протянул руку и хотел, чтобы она прилетела. Не наколдовать акция без палочки, не наколдовать Левиасу, а именно... Не думая ни о какой магии, просто хотел получить книгу. Сначала он даже не понял, что произошло, и практически никак не отреагировал, но когда ему в руки в тот же день, вернее вечер, прилетела пижама, когда он собирался переодеться ко сну, тут уж парень задумался. Если бы это был единичный случай, можно было бы списать на стихийную магию, проще сказать, магический выброс. Но он же не маленький ребенок, у которых такое явление довольно часто происходит, и даже не испытывал никаких потрясений, как тогда, в кабинете директора после смерти Сириуса, Кричер. Когда домовик появился, Гарри тут же велел перенести его в тренировочный зал. Ну что сказать, его люмос сверкал как люмос Максима, и это невербальный. Со второй попытки невербальное противообразовало вокруг него видимую сферу, что переливалась радугой, как мыльный пузырь на солнце. Почему со второй? Да потому что первой попыткой было вербальное противо, и он стоял слишком близко к стене, его просто отбросило назад, как мячик, потому что защитная сфера не уместилась между ним и стеной. Это была интересная тренировка. Почти все заклинания и чары, которыми он очень хорошо владел раньше, были доступны невербально, а Люмос вообще без палочки мог наколдовать. С акция было сложнее, нужны тренировки. Так книга и пижама просто случайно прилетели к нему. Ну, может, не совсем случайно, но добиться нужной концентрации пока получалось один раз из десяти. Чем объяснялся такой скачок его магической силы, Гарри догадывался. Он начал ощущать изменения после получения своего первого титула лорда. Они были ощутимы, а после принятия второго рода должны были еще немножко возрасти, но не кардинально. Сейчас же магическая сила Гарольда Поттерблэка была едва ли не вдвое больше, чем еще два месяца назад, когда он поделился своим открытием с Вальбургой. Она объяснила это избавлением от Кристража. Хоть это мерзость из мерзости, но этот паразит в конце концов оказал позитивное влияние на магию Поттера. Постоянно забирая на себя часть магии, Кристраж тем самым раскачивал ядро носителя. Гарри даже с Кристражем имел уровень магической силы выше среднего. Сейчас же паразит исчез, но ядро-то работает по-прежнему, вот и объяснение возросшей мощи. Ну и плюс, конечно, подпитка двух родов. Часть 16. Сборы в школу. Чем ближе подходило 1 сентября, тем больше Поттера стал волновать вопрос, как объяснить изменения в силе и во внешности, слишком уж разительны они были. Ладно, силу возросшей магии он скроет амулетом. Хорошо, что его предки Поттеры были артефакторами. Придумали артефакты на все случаи жизни, в том числе и такой, что позволяет скрывать истинную силу. А как же быть с остальным? Очки уже практически не нужны, а от шрама осталось только напоминание в виде тонкой белой нити, которая со временем, может и не исчезнет совсем, но станет почти незаметной, это точно. Да чего ты так волнуешься? Скажешь, что сделал пластику, и все дела, вообще не считал проблемой его заморочки Дадли. Ну да, а деньги я где взял? Хмыкнул Гарри. Как где? А страховка? Подключилась тетя. Какая страховка? Гарри, ты как маленький. Неужто ты думаешь, что социальные службы, школа и даже соседи позволили бы неучтенному ребенку жить столько времени? Еще в первые месяцы твоего пребывания у нас мы полностью оформили все документы, в том числе и медицинскую страховку. Гарри с благодарностью посмотрел на тетю и с горечью подумал, что вмешательство Дамблдора не позволяло ему адекватно оценить действия дяди и тети. Как же обидно, что столько лет он считал своих родственников жестокими тиранами. Парню даже пришлось тряхнуть головой, чтобы отбросить ненужные сейчас мысли. Предложение Дадли и тети было интересным, но Гарри не очень подходило. За ним же наблюдают постоянно, соврать не удастся, но в голове сразу начал вырисовываться новый план. «Нет, про страховку мы говорить ничего не будем, не нужно привлекать к вам внимание, а то опять поработают над вами эти. Короче, у меня есть деньги в банке, плюс наследство Сириуса. Мне только нужно до них официально добраться, а то Дамблдор ведь уверен, что я в банк не ногой, и поможет мне в этом Тонкс. Мы с ней вроде как друзья были. Ну, а потом нужно как-то в больницу попасть, но это обсудим позже». Гарри случайно взглянул в окно и увидел ту, о которой говорил совсем недавно. «О, вот и Тонкс. Как это удачно совпало, что она сегодня дежурит. Все, я пошел договариваться». Упрашивать девушку пришлось долго, но Гарри привел очень убедительные аргументы, что надеть ему уже нечего, брюки ему действительно стали коротки, и что ему нужны наличные, чтобы хотя бы мороженого купить, вот, и очки нужны запасные, а то колдовать ему нельзя, а с треснутой линзой очень неудобно. Жалостливый взгляд и просительная улыбка дополнили словесные аргументы, и Тонкс таки сдалась. «Ладно, возьмешь свою мантию-невидимку и во всем будешь слушаться меня, я Люпина попрошу подстраховать». «Спасибо, Тонкс». Гарри на радостях чмокнул девушку в щеку. «Я знал, что ты мне поможешь». На следующий день была разработана целая аврорская операция, и Поттера сопроводили в банк Гринготтс. Гоблины уже были предупреждены Гарри и свою роль отыграли блестяще. Выдали ему бездонный кошель, что оперирует и с магловской валютой также, и отправили во свояси. «Тонкс, если мы здесь, давай зайдем в эту лавку с артефактами. Магловские очки, это хорошо, но я думаю, что у магов должно найтись что-нибудь получше». «Ладно, Гарри, ты прав, тебе нужны нормальные очки». Уже в лавке Гарри увидел, как Тонкс прямо залипла на сережках. Это было скорее ювелирное украшение, чем артефакт. Они просто могли менять цвет камня, чтобы подходил под наряд дамы. Серьги действительно были красивы, даже на взгляд Гарри, хотя он не очень разбирался в женских украшениях, только цена кусалась, 45 галеонов. При зарплате стажеров 60 явно не по карману. «Нравится?» – спросил парень, тихонько шепнув на ушко. «Очень», – так же тихо выдохнула девушка, а потом опомнилась и начала возражать. «То есть серьги, конечно, красивые, но они мне не нужны, не мой стиль, я же Аврор, а не, я куплю их для тебя, и не возражай. Во-первых, я хочу отблагодарить тебя за помощь, а во-вторых, пускай это будет тебе подарок от меня и Сириуса, ведь это его деньги. Я думаю, что он был бы рад сделать тебе такой подарок». «Спасибо», от такого предложения она не смогла отказаться. Новые очки Гарри себе тоже купил. Они сами подстраивали опции под зрение носящего эти очки, а также не запотевали, отталкивали воду во время дождя, были неразбиваемы и еще кучу чар на себе несли, чтобы по максимуму упростить жизнь магу, у которого проблемы со зрением. И форму очков он выбрал не круглую, как была раньше, а прямоугольную, она лучше подходила форме его лица. Стоили очки тоже очень дорого, 120 галеонов, но, только надев их, Гарри признал, что ни один сикль не потрачен напрасно. Потом они с Тонкс зашли к мадам Малкин и он заказал себе летнюю мантию и несколько брюк и рубашек. Гарри хотел зайти еще в книжный, но тут Тонкс всеми руками и ногами уперлась. «Гарри, время. Если кто-то узнает, мне не сносить головы. Пошли домой, немедленно». Девушка решительно взяла его за руку и отпарировала с ним на задний двор дома Дурсли. Получилось даже лучше, чем Гарри планировал. Он ведь думал покупать новые очки в оптике для маглов, а купил очень хороший артефакт. Осталось только решить вопрос со шрамом. Видимо, правильно говорят, что магия любит своих детей. Буквально через два дня дежурил Флетчер. И как часто он любил это делать, просто покинул свой пост. Дурсли вызвали скорую и отвезли Гарри в больницу. Там, конечно, Гарри заплатил за ложный вызов, но ему нужны были свидетели того, что он не по собственной инициативе покинул дом. А дальше дело техники. В больнице сделали запись, что пациента забрали в частную клинику. А в частной клинике за определенное вознаграждение Гарри лечили травму на лбу, полученную от падения с лестницы и сильно кровоточащую. В медицинской карточке было указано, что кроме воспалившегося шрама, что при падении начал кровоточить, других повреждений не было. Для лечения был вскрыт воспаленный участок, прочищен, продезинфицирован и снова зашит. Именно такую лапшу на уши Дамблдору вешал врач на следующий день, когда тот примчался в больницу, узнав от сменщиков Летчера, что избранного нет дома. Врач категорически запретил снимать повязку еще 3 дня, должна нарасти новая кожа, а вот больного можно выписать хоть сегодня. Дамблдор попросил оставить его с подопечным наедине, и врач в этом тоже не отказал. «Гарри, что случилось? Как ты оказался в больнице?» «Да ничего страшного не случилось, просто оступился на лестнице и даже не упал, а просто оперил лбом приложился, и именно тем местом, где шрам. Вы же знаете, что он и так кровоточит иногда, а тут как хлынула кровь, вот тетя и вызвала скорую. Вообще-то я просил позвать кого-то из магов, там делов было на одно заклинание, но она сказала, что не желает видеть этих ненормальных в своем доме, вот и отправила меня в больницу. Хорошо, что у меня деньги были. А откуда у тебя деньги?» Заинтересовался Дамблдор. «Так мы же с...» Гарри сделал вид, что очень смутился. «Ой, профессор, вы только не ругайте Тонкс. Это я ее попросил». И выдал целую речь о том, что ему нечего было носить, так как сильно подрос за лето, и то, что очки разбились, и о бездонном кошельке. Директор злился, но уже ничего поделать не смог, только пожурил, что нужно было сначала к нему обратиться. Ну, а потом начал вытаскивать палочку, чтобы продиагностировать парня, но Гарри не разрешил. «Вы что, профессор, нельзя колдовать, здесь везде камеры». «Какие камеры?» «Ну, артефакты такие, чтобы за больными наблюдать. А вдруг кому плохо станет? У них в кабинете другой артефакт стоит, где они видят все, что тут происходит, как на колдографии, только не слышат». «Надо же!» – удивился Дамблдор, но поверил и палочку спрятал. «Гарри, будь готов, завтра я тебя заберу. Нам нужно встретиться с одним человеком. Потом отправишься в нору». «Хорошо, профессор», – счастливо улыбался Гарри, изображая радость, хотя на самом деле хотелось заплакать. Целых 2 недели он не сможет посещать свои дома, не сможет учить кодексы, тренироваться. Но ничего, осталось потерпеть еще 2 года, потом ему никто указывать не будет. Сдаст жаба, и никакой Дамблдор. Эх, мечты. На следующий день за Гарри явился Дамблдор лично. Распорядился дежурному, а сегодня это был Люпин, отправить сундук Поттера в нору, а сам аппарировал с ним к какому-то особняку. Оказывается, Гарри Поттер должен был помочь уговорить Слакхарна согласиться на должность профессора зельеварения. Собственно, его уговаривать не пришлось, просто Гарри пообещал, что станет членом клуба слизней, и этого хватило. После разговора со Слакхарном Дамблдор перенес его в дом Уизли. Удивительно, но после того, как дом на Гримма стал недоступен, штаб перенесли в нору. Ну, а поскольку дом у них был маловат, чтобы вместить многочисленное семейство, да еще и членов Ордена Феникса, то таких собраний, как бывали раньше, с застольем и прочими приятными вещами, не проводили. Просто приходили, кому надо, решали быстро текущие вопросы и уходили по делам дальше. Хозяйка могла максимум чаю предложить. Вот и сейчас взрослые разместились в гостиной, а младших оставили дожидаться ужина на улице. Встреча была радостной. Все без исключения удивлялись тому, как Гарри вырос и возмужал, как ему идут новые очки, сочувствовали, что Флетчер, зараза, уже 2-й раз подвел, уходя со своего поста. Первый раз чуть дементоры не выпили душу, а сейчас мог кровью истечь. Хорошо, что маглы тоже могут лечить. Одним словом, все было хорошо, встреча старых друзей в лице Гермионы, Рона, близнецов и Джинни не разочаровала, но только до того момента, пока не сели ужинать. Мясное рагу Молли было выше всяких похвал, а вот сок, которым парень решил запить эту вкуснотищу, подкачал. Лишь Гарри взялся за стакан, рука прямо задеревенела. Это кольцо лорда предупреждало о нежелательных добавках в напитке. От неожиданности парень просто выронил стакан. «Ох, какой я неловкий!» Покраснел парень не столько от неловкости за разлитый сок, сколько от злости, что ему вообще посмели подливать какое-то зелье. «Простите меня, Молли. Рон, я тебя не облил, да ерунда. отмахнулся друг. А вот Молли расстроилась. Да, придется быть осторожным. Вряд ли Молли ограничится одной попыткой, с грустью подумал Гарри. Еще одно разочарование. А я искренне считал, что Молли мне как мать. Интересно, кто будет следующим в очереди разочаровавших меня? Дни в норе проходили скучно. Гарри, привыкший к раннему подъему и постоянной работе, потеряв возможность учиться чему-то новому и тренироваться, а также просто контактировать с родовой магией, чувствовал себя потерянным. Однажды даже кошмар приснился. Хорошо, хоть не с Волдемортом в главной роли, а о Сириусе. Все-таки смерть крестного действительно была самой сильной и болезненной потерей для юноши. Примирение с Дурслями и забота о родах здорово отвлекали от грустных мыслей. А когда весь день занят или полетами на метле, или пустой болтовней, или прочими глупостями, неудивительно, что ночь возвратила кошмары. Когда прилетели совы со списком необходимого на следующий учебный год, Гарри встрепенулся, наконец-то хоть какое-то действие. Поход в косой переулок решили совершить на следующий день. Для охраны был задействован отряд авроров, хотя Гарри в упор не понимал, зачем так привлекать к нему внимание. Но как всегда позволил Дамблдору и всем остальным делать то, что они считают нужным. Уже совершая покупки, Гарри увидел, с какой жадностью Рон поглядывает на его бездонный кошелек. Вообще-то ему было не привыкать к зависти друга, но сейчас у парня было слишком много секретов от товарищей, возможность проколоться росла с каждым днем. А если к и так внимательным взглядом, что всегда следят за ним, добавится негатив зависти, осторожность нужно будет усилить вдвое, потому он решил отвлечь их немного. Гермиона, Рон, Джинни, я хочу сделать каждому из вас подарок от имени Сириуса. Я думаю, он был бы рад, если у вас от него останется что-то на память. Выберите себе что хотите, а я оплачу. А что, Стонкс прошло, с друзьями также должно прокатить. Гарри, зачем? Глаза Гермионы налились слезами. То ли от сочувствия другу, то ли от того, что она тоже сожалела о смерти Сириуса Блэка. «Я так хочу», — благодарно улыбнулся подруге Поттер. Все молчали, стесняясь озвучить свои желания, хотя по глазам Рона и Джинни он видел, что те не откажутся от подарка. «Джинни, что бы ты хотела на память о Сириусе?» Начал Гарри с младшей Уизли, чтобы Гермиона своей скромностью не испортила план, а то она могла настоять, что это лишнее, они и так помнят крестного Гарри, и все в этом духе. Это же Гермиона. Ну, я даже не знаю, засмущалась девушка. А ты, Рон, решил уже? Рон не стал смущаться и отказываться. Спросил только, на какую сумму может рассчитывать. Я думаю, галеонов 20 каждому. Если подарок будет на пару галеонов больше, не беда. Рон сразу потащил друзей в магазин все для Квиддича покупать амуницию вратаря. В этом году он планировал занять это место в команде. Джинни купила себе сумочку с расширенным внутренним пространством. Ну, а Гермиона, как всегда, книги. Друзья были в добром расположении духа, обсуждали подарки, говорили, как это неожиданно и приятно. И так увлеклись, что не заметили Малфоя, который свернул в лютный переулок. Раньше Гарри бы обязательно проследил за ним, мантия-невидимка ведь всегда на месте, но сейчас и у него самого были секреты, и он не хотел бы, чтобы кто-то лез в его дела. Вот и Малфою предоставил это право, иметь свои тайны. Только вот когда слизеринец уже возвращался в косой переулок, его заметил Рон. Начал очень громко говорить, какие Малфой пожиратели смерти, что они замышляют темные делишки, ну и прочую оскорбительную чушь. Малфой, естественно, не сдержался и ответил тоже что-то неприятное. Вот и готова ссора на ровном месте. Ну вот всегда так. Рон не удержит язык за зубами, а Гарри приходится отдуваться. Так, Рон, помолчи, нечего внимание всей магической Британии привлекать. А ты, Малфой, тоже иди своей дорогой. Нервы целее будут и у тебя, и у нас. Ни друзья, ни враги, как говорится, не ожидали такого от Поттера, который всегда в припрыжку бежал, чтобы поскандалить, а то и подраться с извечным соперником, потому просто застыли с отвалившимися челюстями. Джинни, Гермиона, пошли, нам еще в аптеку. Да, Гарри, пойдем, поспешно согласилась Гермиона. Она всегда пеняла парням, что те ввязываются в драку, так что действия девушки были абсолютно предсказуемы. Она взяла под руку Рона и потащила в сторону аптеки. Да ты, Поттер, никак повзрослел, с издевкой в голосе, растягивая слова, сказал Малфой. Да, Малфой, повзрослел, в отличие от тебя, улыбнулся Гарри и на миг сделал кольца главы родов видимыми. То, что их может увидеть Джинни, он не боялся, ведь он стоял рядом с ней, согнув руку в локте, предлагая девушке последовать примеру Гермионы. Дождавшись реакции драка в виде округлившихся от удивления глаз, юноша снова скрыл кольца и, как ни в чем не бывало, обратился к спутнице. «Пошли, Джинни». «Что, Поттер, что хотел спросить Малфой?» Гарри понял, но, посмотрев в глаза драка, помотал головой, показывая, что говорить сейчас он не будет. Сообразительный слизеринец настаивать не стал. Позже Гарри сам себе не смог объяснить, зачем он это сделал. То ли почувствовал, что так надо, то ли просто хотел прихвостнуть. Еще бы не хотеть. Он единственный из курса имеет статус лорда, а то, что он дважды лорд, вообще редкое явление. И об этом никто не знает. Слегка обидно. Часть 17. Два разговора, что изменили ход истории. Примечание к части. Спасибо, дорогие читатели, за такой активный отклик на мою работу, за огромное число оценок «нравится», за нажатую кнопку «жду продолжения», за комментарии. Это меня очень вдохновляет, так как я вижу, что мое творчество вызывает интерес, а значит, и мне интереснее творить. Хочу сделать маленькое объявление. У меня закончились написанные главы, теперь я больше времени буду уделять именно написанию работы, соответственно, отвечать на комментарии, возможно, буду реже. Прошу понять и не обижаться. Может, и есть уникальные авторы, которые мгновенно переключаются с одной работы на другую, но я к таким не отношусь. Когда окунаюсь в творческий процесс, все другое меня только отвлекает. Ну и в связи с тем, что написанные главы закончились, возможно, изменится график публикации продолжения. Оставшиеся дни до школы Гарри провел более продуктивно, просто начал читать учебники. Рон постоянно норовил утащить его кататься на метлах или играть в шахматы, но парень отбивался от друга тем, что давал ему свою метлу, а от шахмат отделывался отговоркой, что ему надоело проигрывать. Гермиона полностью поддерживала Гарри, так что Рону приходилось смириться. Иногда он даже сам садился за учебники, правда, надолго его не хватало. 29 августа утром, после завтрака, Гарри сидел в гостиной и читал. Рядом, уткнувшись в книгу, сидела Гермиона. Рон пропадал в своей комнате, по приказу Молли он должен был разобрать свои вещи, а то скоро в школу, нужно определиться, что брать с собой, а что пора выбросить, чтобы не захламлять комнату. Что делала Джинни, Гарри вообще мало интересовало. И тут над ухом юноша услышал шепот. «Хозяин Гарольд, выйдите в сад». К своему удивлению, Поттер узнал голос Кричера. После принятия рода Блэк Кричер называл его не иначе, как хозяин Гарольд. Первое время ему было странно слышать такое обращение от старого эльфа, но пришлось привыкнуть. Все-таки менталитеты магов и эльфов абсолютно разные, так что не имеет смысла примерять свое восприятие мира на другую расу. «Гермиона, я пойду пройдусь». «Угу», не отрываясь от книги, кивнула девушка. Убедившись, что в саду его никто не видит, для надежности накинув еще и заглушающие, он приказал Кричеру говорить. «У вас, хозяин Гарольд, встреча в 10». «Какая встреча? С кем?» Хозяюшка Вальбурга связалась с невыразимцами. «Сегодня в 10 представитель придет к хозяйке Вальбурге. Хозяин Гарольд тоже должен прийти на встречу. Ничего не понимаю». Кричер взял с собой артефакт. «Кричер будет Гарри Поттером, пока хозяин Гарольд будет на встрече». «Хорошо, осталось 10 минут. Перенеси меня к портрету бабушки, а сам с амулетом на шее гуляй тут. Если кто будет приставать, скажи, что голова болит. Надеюсь, долго там не задержусь». «Доброе утро, бабушка. Вы мне объясните, что задумали». «Доброе утро, Гарри. Конечно, я все расскажу. Только открой камин для мистера Джонсона. Он скоро придет». Открыв камин, Гарри уселся в одно из кресел, которые приготовил Кричер. «У мистера Джонсона долг жизни перед родом Блэк. Подробности сейчас не важны. Позже узнаешь. Я через портреты связалась с ним и попросила навестить меня. Думаю, что он поможет нам разобраться с Томом». «А, так вы не забросили идею уничтожить темного лорда, Гарольд? Такие вещи нельзя пускать на самотек». «Простите, бабушка. Я знаю, но как мне не хочется во все это ввязываться, вы бы знали». «Знаю, Гарри, знаю. Мистер Джонсон явился точно в 10. Приветствую, леди Блэк. Чем могу быть полезен?» «Здравствуйте, Сэмюэль. Сначала клятва о неразглашении, потом все остальное». «Хорошо». После произнесенной клятвы леди Блэк начала со знакомства. «Сэмюэль, разрешите представить вам Гарольда Поттер Блэка, лорда Поттера, лорда Блэка. Мое почтение, Лорд Поттер Блэк, склонился в приветственном поклоне мужчина. Гарольд, это мистер Сэмюэль Джонсон, закончил вместо Вальбурги гость. Это теперь мое имя, а прежнее я хотел бы оставить в прошлом. Мистер Джонсон, ответный кивок от Гарри. Ну, вот и хорошо, произнесла леди Блэк. Присаживайтесь, господа, теперь можно и поговорить. Сэмюэль, что вы знаете о лорде Волдеморте? Интересный вопрос. Пожалуй, кроме того, что всем известно из газет, я не могу похвастать другой информацией, разве что знаю настоящее его имя. Он Том Марвелла Реддл. Правильно, кивнула леди. В уплату долга жизни перед родом Блэк я требую от вас, Сэмюэль Джонсон, способствовать уничтожению Тома Реддла. Принимаю. Выдохнул мистер Джонсон, с ужасом смотря то на портрет, то на юношу рядом. Не волнуйся, Сэмюэль, тебе не придется это делать одному. Наоборот, мы настаиваем на том, чтобы к этому было подключено как можно больше людей. Клятва о неразглашении распространяется только на то, что Гарольд стал лордом, и на то, что он будет принимать в этом участие. Хорошо, с явным облегчением кивнул мужчина. У нас есть информация, и мы будем ей делиться с вами, а вы, как сотрудник отдела тайн, разработайте план по уничтожению лича. Что, вы не ослышались? Мистер Джонсон, наконец, вклинился в разговор Гарри. Я предоставлю вам все воспоминания, а также копии всех книг, что есть в библиотеке Блэков о Кристражах. Кристражах? В ужасе переспросил гость. Да, именно Кристражи создал Том Марвелла Реддл и возродился благодаря им. И этих Кристражей больше трех. Два уже уничтожены и один хранится у меня. Какой кошмар. Теперь вы, Сэмюэль, согласны, что этого монстра нужно ликвидировать? Да я и раньше не сомневался, что террор, что устроила эта тварь, нужно прекратить. Но я даже близко не подозревал, с чем придется иметь дело. Сам разговор длился не более получаса, еще немного заняло время, чтобы скинуть воспоминания и скопировать нужные книги. С одной, той, что была написана Орионом Блэком первым, возникли проблемы, так как на ней были чары, не позволяющие копирование, и пришлось отдавать оригинал, с оговоркой, что ее вернут. И вот Гарри уже зовет Кричера. Эльф появился только через 5 минут. Кричер, принеси медальон. Домовик выполнил приказ немедленно, и Гарри отдал его вместе с книгами и воспоминаниями Сэмюэлю Джонсону, сразу же спешно с ним попрощавшись. Гарри немедленно нужно было возвращаться в нору. Кричер, были какие-то проблемы? Нет. Гермиона гуляла в саду, я не мог сразу переместиться, пришлось сделать вид, что отлучился в туалет. Кричер, да ты в моем виде и разговариваешь как я. Домовик снял артефакт и снова стал собой. Хозяину Гарольду нужно спешить. Кричер перенесет хозяина в туалет. Давай, только расскажи, что мне нужно знать. В следующее мгновение Гарри выходил из туалета, а Кричер тихонько шептал, что почти все время в саду был один, только 10 минут назад появилась Гермиона, и они говорили о погоде и о том, что уже соскучились по школе. К поезду Уизли вместе с Поттером и Гринджер, как всегда, прибыли за несколько минут до отправления. Быстро заняли купе и счастливые, что успели таки, принялись раскладывать багаж и вообще устраиваться. Вскоре начались брожения, заходили друзья и знакомые, чтобы поздороваться, Рон куда-то умчался, а потом пришел какой-то мальчик-ривенкловец с младших курсов и сказал, что в вагоне старост Гарри через час ожидают. Недоумевать, кто и зачем его позвал, долго не пришлось. Гермиона сказала, что слышала о каком-то собрании слизней, только не поняла, что это такое. А, все понятно, догадался Гарри. В этом году у нас зельеварение будет вести профессор Слакхорн. Он преподавал до Снейпа. И еще тогда создал клуб слизней, куда входили перспективные молодые люди и девушки, которые в будущем могли иметь большое влияние в магическом мире в силу происхождения, или с большой вероятностью могли стать мастерами. Когда-то и моя мама входила в этот клуб. Откуда ты это знаешь? Удивилась Гермиона. А я разве не говорил? Ой, извини, я забыл рассказать, что вместе с Дамблдором ходил упрашивать профессора Слакхорна вернуться в школу. Вот тогда и узнал о клубе, и тогда же профессор взял с меня обещание, что я тоже буду посещать собрание этого клуба. И чем там занимаются? Без понятия. Вот сейчас пойду и узнаю. На собрании ничего серьезного или особо интересного не было. Просто познакомились, выпили чаю, поболтали о погоде и на другие светские темы и вскоре разошлись. А вот на обратном пути было веселей. Малфой решил, что он не будет ждать, пока Поттер сам изволит объясниться, и решил ускорить этот процесс. Уловив момент, Когда гриффиндорец проходил мимо его купе, резко открыл дверь и за руку втащил Поттера вовнутрь. «Малфой, ты вообще офонарел?» – возмутился Гарри. «А если бы я приложил тебя чем-нибудь с перепугу? У тебя палочка в кармане!» С не меньшим возмущением отозвался слизеринец. «Как магл, честное слово, все уважающие себя маги носят палочку в ножнах. Почитай мне тут лекции. Чтобы тебя приложить, мне и палочка не понадобится». И явно рисуясь, зажег на кончике пальцев невербальный люмос, и будто эта демонстрация ничего не значила, продолжил. «Как магл, в челюсть кулаком тоже умею. Поттер, ты...» Драко опять от удивления растерялся так, что и слова не мог выговорить. Точно как несколько дней назад, когда увидел на руке этого гриффиндурка два кольца лорда. Колдовать без палочки и невербально – это высший уровень. Он сам уже может невербально наколдовать немало заклятий, но чтобы без палочки. «Какое красноречие!» – передразнил Гарри Малфоя, растягивая слова, как это делает блондин. Слизеринец тут же подобрался, изобразил на лице вселенскую скуку и, будто не подбирал только что челюсть с пола от удивления, сказал скучающим голосом. «Поттер, можешь объяснить мне, что ты продемонстрировал недавно в косом переулке?» «Не понимаю, о чем ты?» — в наигранном удивлении приподнял брови Гарри, да так неестественно, что и ребенка не обманул бы. «Так, значит», — передразнил Малфой оппонента, приподняв бровь в духе Снипа. «Ладно, попробуем по-другому. Разрешите представиться, Драколюциус Малфой, наследник Малфой». Юный наследник держался уверенно, спина прямая, кивнул головой с достоинством, чтобы обозначить уважение, но не больше. Положение Гарри и этикет требовали ответить так же, потому он тоже подтянулся весь, расправил плечи и, слегка кивнув головой, тоже представился. «Гарольд Джеймс Сириус Поттер Блэк Лорд Поттер, Лорд Блэк». «Не показалось, значит, совсем не аристократично», — присвистнул Малфой. «И когда успел?» «Да вот совсем недавно», — двинул плечом Гарри. «Надеюсь, ты не будешь на каждом углу говорить об этом. Мои пока не знают. Даже Дамблдор, он особенно не должен знать. У меня к нему счет появился, когда крестный умер, и растет с каждым днем». «Ладно, Поттер Блэк, не выдам я твоей тайны. Как-никак я тоже наполовину Блэк». «Спасибо», — улыбнулся Гарри. «Кстати, коль вы не сошлись с Дамблдором, может, к нам?» Если честно, Драко сам удивился своей импульсивности. Он всегда хотел дружить с Поттером. Но вот не сложилось дружбы, Уизли все испортил, а сегодня так неожиданно получилось нормально поговорить с ним, вот и взыграло давнишнее стремление. «К кому это к вам? К Волдеморту, что ли? За то, что он убил моих родителей? За то, что пришел меня, годовалого младенца, убивать? Или за то, что, когда возродился этот лич, снова меня чуть не убил? Малфой, ты вообще думаешь, что предлагаешь мне?» Гарри так разозлился, что не заметил, как сказал лишнее, ведь про лича точно не следовало сейчас говорить. Как же он благословлял свою болтливость позже, когда оказалось, что именно эта оговорка поспособствовала образованию третьей стороны и в конечном итоге привела к победе. «Вообще-то я имел в виду аристократов», — выкрутился Драко, поднимая руки вверх в примирительном жесте. «Но я тебя понял, успокойся. Значит, несмотря на счета, которые у тебя возникли к Дамблдору, ты все-таки в его лагере?» «Нет, директор виноват в смерти моего крестного. Косвенно, конечно, но виноват. И я не собираюсь быть на чьей-либо стороне. У меня есть своя собственная сторона, и я буду отстаивать свои собственные интересы». Разговор подошел к концу, и Драко решился задать еще один вопрос, на который боялся получить ответ. «Поттер, скажи, а зачем ты мне все это рассказал?» «Честно, я и сам не знаю. После смерти крестного я много думал и вспоминал». «Да неужели, Поттер, у вас есть чем думать?» Интонациями профессора с ней поспросил Драко, но тут же испугался, что обидел собеседника, и хотел извиниться, только Гарри сам рассмеялся. «Именно», — сквозь смех подтвердил Поттер, так как Драко очень натурально изобразил своего декана, а потом уже более серьезно добавил: «Я не один раз вспоминал и профессора Снипа, и тебя, Малфой, так как из всего моего окружения только вы двое говорили мне правду и заставляли думать, а не гладили по головке и толкали в очередное приключение». Драко кивнул в знак того, что понял, и улыбнулся. Он действительно не один раз пытался поговорить с Поттером, но все заканчивалось вмешательством Уизела и очередной ссорой или даже дракой. «Ну и еще, наверное, я сожалею о том, что тогда, 5 лет назад, не пожал тебе руку. Ты тот еще засранец, но, как ты сам признал, Ты наполовину Блэк, и ты будущий лорд. У нас с тобой много общего в этом плане, а Гермиона и Рон никогда меня не поймут, хотя друзья они хорошие. Сам ты засранец, возмутился наигранно Малфой, а потом спросил как-то по-детски наивно, что, и руку сейчас хочешь пожать? Хочу, даже не задумываясь, подтвердил Гарри и первым протянул открытую ладонь. Драко молча пожал протянутую руку. Они оба сожалели о потерянном времени, но радовались, что все-таки нашли взаимопонимание. Так, все, Малфой, целоваться не будем. Гарри увернулся от шуточного подзатыльника, что чуть не прилетел от Драко. И вообще, мне пора, а то меня, наверное, уже потеряли. Иди уже, дважды лорд, как бы снисходительно махнул рукой слизеринец, мол, даю разрешение. Что, завидно, Поттер, ты, зарычал Малфой. Все-все, ухожу уже, засмеялся Гарри. Часть 18. Дамблдор что-то заподозрил. Примечание к части. Спасибо огромное, дорогие читатели. Вы меня удивили, обрадовали и вдохновили. Дискуссия, которую вы открыли в обсуждениях, просто невероятная. Столько идей мне подсказали. Простите, что не ответила каждому. Я объясняла, что теперь больше времени уделяю написанию фанфика, и не могу столько времени уделять ответам. Но я все перечитала, и абсолютно всем благодарна за такое внимание к моей работе. Еще летом, пребывая в норе, Гарри узнал ужасную новость, была убита Амелия Боунс. Дяде он об этом не сообщил. Понятно, что она была совершенно чужим человеком для Вернона Дурсля, ведь неизвестно, сколько поколений назад в роду Боунсов родился Сквиб, который стал предком Вернона. Но все равно, не хотелось расстраивать родственника. А вот по приезде в Хогвартс сразу решил поговорить со Сьюзен. Возможность представилась сразу после праздничного ужина. Гарри специально затерялся между школьников, отстав от Рона и Гермионы, и нашел Боунс. Та, похудевшая, с красными глазами, тоже не стремилась присоединиться к развеселой толпе. «Сьюзен, можно тебя на два слова?» – обратился Гарри к девушке. «Да, Гарри, я тебя слушаю», – вежливо улыбнулась в ответ Боунс, но глаза оставались грустными. Видно было, что Гарри ее сильно подкосило. «Давай отойдем немножко в сторону». Гарри отошел от толпы на десяток шагов, накинув на себя и на свою спутницу чар отвлечения внимания. «Сьюзен, я слышал о твоем горе. Сочувствую». «Спасибо, Гарри», – тихо ответила девушка, – смахнув набежавшую слезу. «Ты держись», — сжал он ее руку. «У тебя есть еще какие-нибудь родственники? Где ты сейчас живешь?» «Нет, родственников у меня нет, а жила я у Ханны Аббат. Я гостила у нее, когда это случилось». Девушка расплакалась, уткнувшись парню в плечо. «Ну-ну, не плачь», — поглаживая ее по плечу, утешал Гарри. «Ты не одна, у тебя есть друзья и есть родственники». «Какие родственники?» — удивилась Сьюзен. «Возможно, очень дальние, но все же, оказывается, мой дядя Вернон, Сквиб рода Боунс». «Да, как такое может быть?» «Не знаю, Сьюзен, но это не важно. Я хотел сказать, что если тебе нужна будет помощь, обращайся, ведь через дядю ты тоже не чужая мне, хоть и не родственница». «Спасибо, Гарри, ты только держись и не плачь, все будет хорошо. Давай я провожу тебя к твоей гостиной, а то все уже ушли». Девушка кивнула, соглашаясь. Первый день учебы принес первый сюрприз. В своем расписании Гарри увидел, что записан на зельеварение. Сначала парень подумал, что это какая-то ошибка, но декан МакГонагалл объяснила, что профессор Слакхорн сам настоял на том, чтобы Поттер посещал его уроки. Уже на занятии решился вопрос с учебником, так как Гарри не покупал его. «Собственность принца полукровки», – прочитал парень, раскрыв книгу. Пролистав дальше, он увидел, что вся книга была прямо испещрена разными пометками, перечеркиваниями, подчеркиваниями и прочим. «Интересно, кто этот принц-полукровка?» «Что?» – переспросила Гермиона, не расслышав неразборчивое бормотание друга. «Нет, ничего», – улыбнулся парень. «Это я так, мысли вслух озвучиваю». Манера преподавания профессора Слакхорна кардинально отличалась от манеры профессора Снейпа. Гораций Слакхорн был намного мягче и начал обучение с небольшого поощрения. На первом же уроке задал конкурсное задание, и наградой выигравшему должен был стать флакон зелья Феликс Фелицис. Неожиданно в этом конкурсе победил Гарри Поттер. Правда, неожиданностью эта победа была для всех, кроме самого Поттера. Да, пометки на полях учебника здорово помогли, но и Гарри лето не зря провел, и кодексы не зря штудировал. Там ведь собраны все знания рода магии и вообще об окружающем мире, начиная от самых азов и заканчивая открытиями, сделанными членами рода. И Поттеры, и Блэки были довольно сведущи в зельеварении, потому и Гарри хорошо подтянул теорию. Вот и выдал результат, поразивший всех, особенно Гермиону. Всегда привыкшая быть первой, девушка удивилась, что ее обошел друг, которого она все 5 лет учебы пинала, иначе его бы выгнали за неуспеваемость. Это было неправильно. «Гарри, ты жульничал», — возмущалась подруга. «Ты должен признаться и вернуть Феликс Филицис». «Гермиона, зелье варил я, оно у меня получилось, получилось. Так почему я кому-то что-то должен?» Видеть и чувствовать зависть подруги было больно. Это к предательствам Рона Гарри уже привык. «Ну, такой уязвимый человек, завистливый и быстрый на язык, всегда говорит то, что думает». Еще на первом курсе у Гарри был выбор: принять Рона своим другом или отвергнуть. Гарри принял и, как говорится, не жаловался. Но вот от преданной и надежной Гермионы, которая всегда была на его стороне, даже когда почти вся школа объявляла ему бойкот, банальной зависти Гарри не ожидал. «Но ведь ты пользовался подсказками. Ты сидела рядом со мной, могла видеть эти подсказки. Почему не воспользовалась? Вот еще. А если бы они были неправильными? Вот, Гермиона, ты всегда поступаешь правильно, веришь учебнику, а не кому-то неизвестному и непроверенному, а я рискнул и выиграл. Так какие ко мне претензии? Но ты мог вообще испортить свое зелье?» Все еще искала оправдание своим претензиям Гринджер. «Не мог. Я читал об этом зелье летом и знал, что пометки на полях учебника не должны были испортить его. Не был уверен, что улучшат, конечно, но испортить точно не должны. Вот с этого момента и пошли неожиданные неприятности, глупые стечения обстоятельств и просто невезуха, которые доводили юного лорда до белого коленя». Гермиона окончательно обиделась на Гарри и разговаривала с ним только в рамках необходимого. Поздороваться, ответить на вопрос, обращенный к ней лично, и то односложно и максимально лаконично. Хотя обижаться-то должен был Гарри, а не Гермиона. Другой неожиданной неприятностью стало то, что Рон увидел его шрам. За это время тот стал еще менее заметным, и Гарри иногда просто забывал о его существовании. Ну, а изменившаяся прическа надежно прикрывала исчезновение шрама. С прической вообще чудно приключилось. Тетя отправила Гарри в парикмахерскую, чтобы доказать, что и с его шухером на голове можно что-то сделать, и доказала-таки. Ему сделали стильную стрижку, уложили волосы феном, зафиксировали лаком для волос. Красота, да и только. Даже Гарри, философски относившемуся к своему вороньему гнезду на голове, понравилось. Вот только красота держалась до первого принятия душа. Волосы высохли и вернулись на прежнее место. Тогда Гарри и задался вопросом, как с проблемой справляются волшебники. Поттеры-артефакторы точно должны были что-то придумать. В ожидании их парень не обманулся и очень скоро нашел, как можно зачаровать расческу, чтобы всегда иметь презентабельный вид. Чары ему удались, прическа теперь радовала аккуратностью, а челка надежно прикрывала метку на лбу. И надо же было случиться, что давняя дурная привычка лохматить волосы, когда чем-то озадачен, вернулась именно в тот момент, когда Рон смотрел на него. Гарри чуть не подпрыгнул, когда тот заорал: «Гарри, а где твой шрам?» «Да на месте он, не видишь, что ли?» Но он стал почти незаметным. «Так это хорошо, теперь он не болит, как раньше. Я же тебе рассказывал, что летом попал в больницу из-за него. С тех пор он и перестал болеть и уменьшился». Тут и Гермиона, которая уже несколько дней с ним не разговаривала, подключилась. «Гарри, тебе нужно сходить к директору Дамблдору и все ему рассказать». В груди неприятно кольнуло. Это что же, они знали, отчего у него шрам, и молчали, а теперь обеспокоились, потому что, да нет, быть такого не может. «Гермиона, что рассказывать? Дамблдор навещал меня в больнице, он и так знает». «А, ну хорошо, только вроде бы улеглись страсти со шрамом». Даже Гермиона разговаривала почти как прежде. И надо же было так проколоться. Гарри поздоровался с Драко. Просто кивнул, и тот кивнул ему в ответ. Как назло, всю эту пантомиму срисовала Гермиона. К тому же в присутствии Рона задала вопрос, правильно ли она поняла, и теперь Гарри здоровается с Малфоем при встрече. Что тут началось? Рон орал, как будто ему на хвост наступили. «Гарри, как ты можешь? Он же пожиратель. Этот прихвостень того, кого нельзя называть, что-то задумал, а ты здороваешься с ним, как будто он твой друг». Поттер взорвался. Как же ему надоело, что каждое свое действие, каждый свой жест он должен согласовывать с кем-то. Он самодостаточная личность и сам в состоянии решать, с кем ему здороваться и вообще как жить. Очень хотелось наорать на них при всех, прямо в большом зале, куда они пришли завтракать, но изученный за лето этикет и статус лорда не позволяли ему так низко пасть. «Гермиона, скажи, дорогая моя подруга, я хотя бы один раз указывал тебе, с кем здороваться, с кем дружить, а с кем не дружить», — прошипел разъяренный до нельзя Гарри, а потом повернулся к другу. «Рон, а ты перестань орать на весь зал. Я допускаю, что у тебя могут быть ко мне претензии, как и у Гермионы, но я не намерен обсуждать их на глазах всей школы. Приятного аппетита!» Полыхая яростью, Гарри развернулся и ушел из зала. Кушать уже не хотелось, хотелось с кем-то подраться или хотя бы разгромить тренажерный зал. Но вместо этого он влетел в первый же попавшийся пустой класс. «Кричер, умиротворяющий бальзам!» — рявкнул во всю глотку после того, как наложил заглушающие чары. Эльф появился секунд через 10 и молча подал флакон. Также молча Гарри забрал зелье и залпом выпил. Оба стояли и ждали, когда оно подействует. «Спасибо, Кричер», — спустя минуту или две выдохнул парень. Его плечи расслабились, магия тоже начала успокаиваться. «Кричер может еще что-то сделать для хозяина Гарольда? Ты уже сделал то, что нужно было. Иначе я бы пол школы разнес. Но, знаешь, наверное, ты нужен будешь со своим артефактом. Ненадолго отлучаться из школы домой, чтобы сбросить пар, мне будет полезно. Бесит все просто». Бальзам хорошо подействовал. Последняя фраза должна была прозвучать со злостью, а получилось слегка лениво. «Ладно, Кричер, иди домой, я вызову тебя, когда будет нужно. Передай леди Вальбурге, что у меня все нормально. Кстати, скажешь, что я пообщался с наследником Малфоем. Мы больше не враждуем, но и друзьями пока не стали. Если все будет нормально и леди сама захочет, то попробую пригласить его в Блэк Хаус познакомиться, пусть полюбуется на внука». Радостный и до нельзя счастливый Кричер кивал головой и заверял, что все скажет, все сделает. На урок к профессору МакГонагаллу Гарри пришел вовремя и полностью спокойным. Только недолго продержалось его спокойствие. Уже во время обеда к Поттеру прилетела записка, что директор любит медовые тянучки. «Этого еще не хватало», — взвыл мысленно Гарри. «Эх, знал бы он, о чем будет разговор, захватил бы с собой умиротворяющий бальзам с магловской валерьянкой, хотя волшебная ведь тоже бывает». Начал профессор Дамблдор издалека. Сначала напомнил о том, как они вместе посещали профессора Слакхорна, потом перевел разговор на Волдеморта и на то, что профессор Слакхорн был деканом Тамаридгла, и только потом добрался до сути этой беседы. Показал воспоминания бывшего декана Слизерина, сказал, что оно фальшивое, и приказал добыть настоящее. Зачем такие сложности, вообще непонятно. Своей властью директор Дамблдор мог приказать своему подчиненному, и тот бы никуда не делся. А если профессор под клятвой или еще какая-либо причина заставила его изменить воспоминания, то все усилия Гарри, да и любого другого мага, будут напрасны. Но Поттер взялся за это дело, вернее, пообещал, что приложит все усилия, чтобы исполнить приказ директора. Ах, это не приказ, а так нужно для всеобщего блага. Ну, так тем более Гарри постарается. На самом же деле ему самому было важно узнать эту информацию, так как цель у них с Дамблдором лежала в одном направлении – уничтожить Волдеморта. Только дороги они избрали разные, но пока это не принципиально. Гарри обрадовался, что длинный муторный разговор окончен и он может уходить, но профессор Дамблдор и не думал отпускать своего студента. «Гарри, а как твой шрам?» — с отеческой заботой в голосе спросил старик. «О, со шрамом все в порядке. После больницы ни разу не беспокоил. Врач говорил, что была занесена какая-то инфекция, потому он и воспалялся время от времени. Они что-то там прочистили, промыли, я в магловской медицине не очень смыслю, впрочем, как и в колдомедицине, и вот, шрам почти исчез». Все-таки маглы тоже хорошо продвинулись в лечении болезней. Гарри отвечал радостно и вдохновенно, показывая, как он счастлив, что у него нет больше шрама, который принес ему столько проблем и неприятностей, когда болел. «Можно я его продиагностирую?» — мысленно Гарри скрипнул зубами, но ответил с такой же открытой улыбкой. «Конечно, профессор Дамблдор». Директор накладывал уже пятое заклинание и хмурился все больше. «Гарри, ты точно мне все рассказал? С тобой больше ничего не случалось необычного?» «Нет, ничего не случалось. А что, у меня какие-то проблемы с головой? Шрам пропал, а другая какая-то болезнь приключилась? Может, мне к мадам Помфри нужно?» «Почему вы молчите, профессор? Это опасно для меня». Гарри сыпал вопросами, и как только что изображал лихую радость, так теперь начинал паниковать. «О, нет-нет, мальчик мой, с тобой все в порядке, это я так, для страховки проверил. Но вы же расстроились, я вижу», — продолжал беспокоиться парень. «Ну что ты, Гарри, не волнуйся, я расстроился не поэтому. Если мне не веришь, можешь сходить в медицинское крыло. Иди, мой мальчик, мне нужно еще поработать. Еще бы ты не расстроился, старый манипулятор», — мысленно на все лады костерил доброго дедушку Гарри, пробивая себе путь в выручай комнату. «Небось спал и видел, как уничтожает меня, следующего темного лорда, в которого я должен превратиться после Волдеморта, и становится снова победителем. Вот уж везучий гад, одного уже упрятал в Нурмингард, с другим сражение планируется в ближайшее время, а меня, значит, на будущее оставить хочешь? Лавров победителя слишком много не бывает. На первый взгляд могло бы показаться, что Гарри несет околесицу, хоть и мысленно. Причем здесь Нурмингард, лавры победителя и все остальное. Да при том, что тот разговор с дядей Вернаном о политике был первым, но не последним. Да и леди Вальбурга многое рассказала и объяснила. И вместе они пришли к выводу, что все действия Дамблдора удивительно логичны и последовательны, если рассматривать их без предубеждения и отбросить ореол святости, который так бережно и скрупулезно создает вокруг себя этот прожженный политик. Дамблдору нужны власть, влияние, слава и почитание. А что принесет больше славы, как не победа над темным лордом? Открыл счет победам Гриндевальд, потом Волдеморт. Нет сомнений, что руками Гарри директор планирует избавиться от следующего темного лорда. А если бы в голове Поттера остался Крестраж, то смело можно объявлять его третьим темным лордом и, естественно, побеждать его. Обыватели счастливы, а Дамблдору бесконечная слава и почет, и еще больше власти. А вот интересно, про шрам Гермиона донесла или Рон, или они оба ходили, а я тоже идиот, бдительность совсем потерял. Прокол на проколе, а ведь чувствовал, что этих двоих лучше отвлекать чем-нибудь, чтобы поменьше обращали внимание на меня. Злость и раздражение гнали Поттера коридорами школы с такой скоростью, что он сам удивился, когда перед его глазами оказались двери выручайки. Решительно открыв ее, Гарри обнаружил тренировочный зал, как в Блэкхаусе. Разбив все манекены невербальными заклинаниями, парень сбросил излишки магии и раздражения, потом запил это умиротворяющим бальзамом, и только после этого смог вернуться в башню Гриффиндора почти спокойным и с готовым планом действий. Во-первых, не показывать виду, что он понял, что друзья-то дятлы, стучат доброму дедушке и Мерлина не боятся.